Пусть будет по-твоему. Жена офицера-эсэсовца, ожидавшая ребенка, находилась в больнице. В палате, где она лежала, висела картина с изображением Иисуса. Увидев это, муж ее обратился к сестре милосердия. «Постарайтесь снять эту картину со стены, чтобы ребенок мой, когда родится, не увидел этого еврея». На следующий день, когда он снова посетил свою жену, его встретил врач и сообщил: «У вас родился сын, но, к сожалению, должен вам сказать, что он родился слепым».